а не из теплого полога. У порога Джон на мгновение остановился. Он вспомнил, на казнь выводят обычно в такой час. «Куда идем?» «Тегренкел убил белого медведя», — коротко ответил милиционер. Джон улыбнулся. Когда охотник убивает белого медведя и приволакивает завернутые в шкуру лакомые куски, на рассвете он созывает уважаемых жителей селения и почетных гостей на пиршество. Но чтобы арестованного позвали на такое таинственное и важное сборище, это, наверное, было впервые в истории чукотского народа и Советской Республики. От этих размышлений Джону стало совсем весело, и он уже не смотрел на свое будущее так мрачно. Да и погода была отличная. Уже поднималось солнце, хотя было всего 5 часов утра. В воздухе чувствовалась весна, стужа пахла по-иному, изменился запах у морского льда и слежавшегося снега. У Яранги Тегренкел Драбкин покинул Джона. Очевидно, милиционер не был приглашен на пиршество, а только послан за арестованным. Однако Тегренкел хорошо понимал свое положение начальника. Согласно обычаю, Джон Макленнон потоптался в Чотагине, давая знать о своем приходе. «Мэннин!» — услышал он голос хозяина. «Гым, сон!» — ответил гость. Примечание. «Гым, я!» «Проходи в полог!» — пригласил Тегренкел, не показываясь из-за меховой занавеси. Джон отыскал в Чотагине Тивигин, аккуратно выбил торбоса и нырнул головой в полог. Примечание. Тивигин – костяная палочка для выбивания снега. В пологе уже сидели Алексей Бычков, Гаврила Рудых, Гэмалькот и какие-то молодые парни, среди которых Джон узнал певца Атыка. Из женщин была только Олина, жена Тегренкел. Она тяжело передвигалась по пологу, вот-вот должна родить. «Проходи сюда!» — Тегренкел показал место рядом с собой. Удивленный местом, которое он получил, Джон стал думать, что это не просто приглашение на пир, а нечто другое. Олина подавала мелко нарезанное мясо свежеубитого белого медведя, чуть беловатое, хорошо уваренное, колбаски, набитые фаршем из сердца и внутренним салом. Старики ели, похваливая вкус мяса, и замечали, что медведь не так тощ, несмотря на худую зиму. «Как тебе мясо?» — спросил Тегренкел у притихшего Джона. «Очень вкусное», — ответил Джон. «Давно такого не ел». «Не помню такой трудной зимы», — заметил Гэмалькот. «Да, если бы к этой зиме пришла какая-нибудь болезнь, много народу померло бы». «В южных селениях был сильный голод», — сообщил неизвестный Джону мужчина, очевидно, приезжий. «Поели даже покрышки на байдарах». «Что же остров Арамкачечен?» — спросил Гэмалькот. «Остров-то отняли у Акра». «Но сам он куда-то скрылся», — ответил приезжий. На Чукотке был еще один остров, сравнительно недалеко от Уэлена, напротив эскимосского селения Уны-Ин, принадлежавший шаману и владельцу оленьего стада Акру. Главное, что людям помогли советы, которые брали олени у богатых и раздавали голодающим, — веско сказал Тегренкел. И все согласно кивнули головой, принимая за новую порцию еды. «Интересно, как здесь относятся к Гэмалькоту.